Для этого потребовалась бы специально оборудованная, полностью стерильная палата. Плюс трансплантация кожи. Он не смог бы излечиться без посторонней помощи, вдали от всех. Разве что этим занялась бы какая-то могущественная тайная организация. Но расследование не выявило у Андреми никаких сообщников. Хотя тело так и не нашли. Что да, то да. Бертеги со вздохом откинулся на спинку кресла, стараясь рассуждать логически, без всяких эмоций, несмотря на ужас, который все в большей степени внушало ему это расследование. Кто бы мог подумать, что тихий городишко бросит ему такой страшный вызов, что он погрузится в мрачный вязкий мир его истории, написанной кровью, и почувствует себя таким беспомощным. Чтобы слегка приободриться, он зажег сигарету, испытав легкий укол вины, и снова вернулся к экрану монитора. Щелкнул по одной фотографии, по другой. Все то же лицо, отстраненное и привлекательное одновременно. Лицо, глядя на которое, ничего нельзя было сказать о характере и склонностях его обладателя. И однако одно его имя заставило чуть ли не пошатнуться Клеанс Рашфор, казавшуюся непроницаемой и неуязвимой, словно банковский сейф. Она была единственной, кто выстоял и не проявил ни малейшего волнения при упоминании о деле Талько. Но при одном лишь имени Пьера Андреми оказалась почти на грани обморока. Они вместе учились в Сент-Экзюпери. Стало быть, его знал и муж Клеанс, Антуан Рашфор. И, конечно же, Легарек. Кто еще? Телефонный звонок прервал его размышления. Бертеги проверил номер. Это оказался Калиман. «Да, Калиман, что у тебя?» «Насчет собора Сен-Мишель. Пока не могу сказать, есть ли тут проблема, но...» «Но?» «Никаких следов взлома или борьбы, но есть некоторые подозрительные детали. Например?» «На столе грязная посуда и бокал со спиртным наполовину полный. Домработница говорит, что кюре вставал очень рано и к ее приходу был уже на ногах. Он никогда не оставлял в комнате грязную посуду, по крайней мере, всегда относил ее на кухню. Еще что? Телевизор был включен. Кюре всегда его выключал, так говорит мадам Муссоне, из экономии. Ну вот опять, — подумал Бертеги. Трупа нет, но есть мелкие детали, почти незаметные. Снова это тягостное ощущение. Будто механизм не действует как надо, будто в нем что-то разладилось, вылетел какой-то мелкий винтик или колесико. Но с чего бы, — подумал он, недоверчиво тряхнув головой, — семейство Андреми похищать кюре из собора Сен-Мишель.